Эрин думал, что барышня обидится на резкий тон и назидательные нотки. Но, к его изумлению, задушевная беседа о размерах задниц растопила между ним и иномерянкой ледок недоверия. «Вы правы, бабушка меня любит, и жить мне здесь очень нравится. Даже сейчас, когда в лесу рядом с могучей гоблинской ведьмой и под ее защитой все равно опасно жить», — осторожно полюбопытствовал Эрин. Эфа сказала, что никуда не уйдет с того места, на котором прожила 2000 лет, и лес на произвол судьбы не оставит. «Кому?» — сказала, — насторожился капитан Аптелемнар. «Ему», — загадочно ответствовала Катя. «Не смотрите на меня так. Я не знаю, кто он такой. Только бабулечка его не боится, просто связываться не хочет. Говорит, сколько веревочки не виться, а конец ему один, пуля в лоб. Он очень хитрый, но не бессмертный, не выйдет у него ничего». «Что именно не выйдет?» «Стать бессмертным», — прошептала юная ведьма, мерцая васильковыми глазами. Эфа сказала, дескать, и сдохнет гад, и все наладится само собой, а она поможет лесу. «Ага, значит, лес таки ни при чем. Стало быть, будем искать в этом направлении. Опять же, реально существует некий он, духовный лидер и вдохновитель. Именно он, а не она. Уже легче. Хотя злоумышленник может действовать руками женщины. Такое случалось неоднократно». Несмотря на паршивейшее настроение, Эрин ощутил прилив чисто профессионального азарта. Сейчас бы нырнуть в подвал магистрата и засесть за работу на всю ночь. Все проанализировать, сопоставить наблюдения с фактами. Глядишь, к утру можно было бы и опергруппу вызывать. Для окончательного решения вопроса. Так нет же, честные колдубинцы сладко почивают в своих постельках и видят 30-й сон. «А вам хорошие сны снятся, Эрин?» — вдруг спросила Катя. «Бывает, что и хорошие», — уклончиво ответил эльф и мысленно добавил. «А чтобы не снились плохие, я пью жидкую анестезию. Помогает лучше любого заклинания». «Все равно возьмите», — девушка протянула ему амулет. «Пригодится». «Очень похоже на птичий глаз, и по-научному называется ночной мониторинг», — сразу понял Эрин Рандир, повертев штучку в руках. На порядок улучшает любое, даже эльфийское зрение, хранит от паники и прочих неконтролируемых страхов. «Спасибо, большая честь для меня». «Вы моей бабулечке очень понравились, значит, вам можно доверять», – доверчиво пояснила свой поступок Катерина. «Я очень хочу, чтобы вы его поймали, очень-очень». «Ты так любишь Эфу?» «Конечно, она самая лучшая, хоть и бывшая людоедка. В детстве мне в сказках Баба-Яга больше всех нравилась. Тоже хотелось жить в лесу, в избушке на курьих ножках». «А где ты прошла портал перемещения?» – уточнил Эрин. «А вот прямо здесь, в этом лесу». Эльфу оставалось лишь подивиться. «Значит, этот мир специально позвал девочку Катю, раз она очутилась именно там, где всегда хотела быть. Редчайший, почти уникальный случай. Вот если бы все иномеряне были такими», – подумалось инчичикисту, «тогда бы инчичика пришлось закрыть». Дойдя до дороги, Эрин Рандир приказал девочке возвращаться. Стремительно темнело, и ему не хотелось, чтобы Катя шла ночью по опасному лесу, полному неведомых чудовищ. Пусть она хоть 10 раз любимая ученица Эфы Горыневны. Упаси Эру, с девчонкой приключится какая-то беда. Тогда гоблинше ничего не помешает вспомнить молодость и сменить рацион на более, мясной. Говорят, у эльфов очень вкусный костный мозг. «Привет передавайте Зарину. Буду в городе, зайду к нему в гости». «Обязательно, беги домой». Дождавшись, когда джинсовая курточка Кати перестанет мелькать светлым пятнышком между деревьями, энчичикист побрел в Колдубинск. Погорячился он с марш-броском, ох и погорячился. Идти пришлось долго, а в голову одна за другой настойчиво лезли разные подлые мысли. От сомнений в эффективности ведущегося расследования до недовольства очередным поворотом в судьбе самого Аптелемнара. Вот теперь скажите на милость, как среди 3500 колдубинцев искать опаснейшего чародея, сумевшего превратить целый лес в Балрог знает что такое? Самое неприятное, что Эрин не представлял даже, с какой стороны подступиться к выявлению злоумышленника. Хватать каждого встречного и с помощью одной высокоморальной леди потрошить их разум? Так у Нолвенде силенок не хватит, а у Эрен Рандира не хватит выдержки, чтобы терпеть ее бесконечные закидоны. Почему-то раньше они с напарницей могли вместе работать. И даже отдыхать получалось без стычек и обид. Чуяло сердце, нечего Нол делать в Колдубинске. И то ли пагубное влияние гадского леса продолжало сказываться, то ли отворотное гоблинское зелье подействовало через штанину, но к общежитию Эрен-Рандир подошел уже совсем невменяемый. Злой, мрачный, угрюмый и страстно мечтающий о чучеле дятла. Сейчас бы как вмазать этим самым чучелом сначала себе по голове, а потом по капоту припаркованного на стоянке Нуэна. Потом снова по голове, а следом башкой о капот. О, Эрен еще не знал, что его ждет в общежитии. Знал бы, обошелся бы без чучела дятла.